Глава 16. Сохранение. Думаешь ли ты, что сумеешь это сделать, или думаешь, что не сумеешь, ты в любом случае прав. Генри Форд. Гипотезы. Вот как они назывались. Гипотезы. Мы с Олегом встречались в кафе на первом этаже бизнес-центра. Ели пиццу, пили кофе и обсуждали первые гипотезы. Олег задавал вопросы, которые мне поначалу казались примитивными и нудными. Хотят ли зависимые решать проблему употребления алкоголя? Что? — думал я. Хотят ли они решать? Эти люди постепенно теряют все — здоровье, отношения, работу, самоуважение. Хотят ли они, говоришь, решать проблему? А с кем я тогда работаю все эти годы? Будут ли они что-то делать для решения своей проблемы? Ну а какие тут могут быть варианты? Будут ли они уделять этому время каждый день? Сколько времени? Полчаса? Меньше? 5 минут? 10? На сколько месяцев их хватит? Будут ли они читать книги? Будут скорее читать книги или слушать аудиокниги? Будут ли они делать задания? Захотят ли коммуницировать с другими бросающими? Почему? Сколько процентов пьющих захотят делиться своими проблемами? Будут ли они пользоваться сайтом или предпочтут приложение? Будут ли рекомендовать сайт или приложение другим пьющим? Почему они будут все это делать? Что для них в этом привлекательного? В чем ценность того, что мы предлагаем? Я терпел докучливые Олега вопросы в ожидании обсуждения чего-то по-настоящему интересного и дельного. Олег, терпеливый киборг, с холодной невозмутимостью выведывал у меня то, что считал нужным для нашего проекта. Один и тот же вопрос он мог задавать много раз. Подбирал другие слова, другую интонацию, выбирал другой вечер, но задавал тот же самый вопрос. Задавал до тех пор, пока не получал внятный, по его мнению, ответ. И когда ответ звучал, Олег в него не верил. Он назвал его гипотезой. Именно таким слабым и унизительным словом — гипотеза. Итак, у нас есть гипотеза, что пьющие хотят бросить. И до меня стало доходить. Стало доходить, что вопросы эти совсем не примитивные, и отвечать на них не так уж легко. Хотят ли люди с алкогольной зависимостью бросить пить? Нет, не хотят. Возможно, они хотят выпивать умеренно, без тяжелых последствий. Хотят, чтобы не было похмелья и тяги. Возможно, они хотят немного радости или раскованности. Они прекрасно знают, что это суррогатная, индуцированная этанолом радость. Но она им нужна. Или, возможно, они хотят уверенности. Хотят избавиться от нечеловеческого стресса или тревоги или подавленности. Возможно, им одиноко. Может быть и так, что у части зависимых нет внятного ответа на вопрос «чего ты хочешь?». Откуда мы взяли, что досконально знаем, чего хотим, а также почему мы, собственно, чего-то хотим? Я, например, почти уверен, что ответ на вопрос «что тобой движет?» рождается в тот момент, когда мы над этим вопросом задумываемся, будто сам вопрос порождает ответ. Наши ответы складываются в истории о нас самих, мы рассказываем их самим себе и другим, чтобы убаюкать, успокоить непрекращающееся волнение, осознающей саму себя жизни. Истории могут быть счастливыми или несчастливыми, важно не это, а лишь то, что они делают осязаемым наше существование. До меня стало доходить и другое. Олег, осознает он это или нет, ведет себя как добросовестный ученый. Он ставит в основу основ не знание и не веру, а неведение. Он не сходит с позиции вопрошающего. Любознательные змеи его интеллекта ползают вокруг обсуждаемых тем, но ни на чем не останавливаются. Олег ни во что не верит. Он остается сомневающимся, ищущим. Со времен Секста Эмпирика это было и есть лучшее, что может утверждать последовательно мыслящий человек по поводу познаваемого мира. Ничего. Примечание. Секст Эмпирик, древнегреческий врач и философ, представитель классического античного скептицизма. Все ставится под сомнение. Кажущаяся убедительная идея в лучшем случае тянет на статус гипотезы, который надлежит пройти многократную проверку реальностью. «Пьющие не хотят бросить», — ответил я. «Дело не в этом. Дело не в алкоголе, и дело не в отсутствии алкоголя, пьянство, трезвость и то и другое не так важно. Неважно, пьют эти люди или не пьют. За тем и за другим есть нечто более значимое — жизнь. У зависимых будто нет какой-то очень важной связи с жизнью. Олег задумался. Они бросят ради чего-то, что более ценное, чем то, что дает алкоголь. Или ради чего-то ценного, что они теряют из алкоголя. Хорошо. Это еще одна гипотеза. Нам надо ее проверить. Примерно так, сидя в кафе, размышляя над одними и теми же вопросами, мы набросали несколько гипотез. Мы предположили, что зависимые способны преодолеть амбивалентность и все-таки выбрать трезвость. Выбрать хотя бы из интереса. Просто посмотреть, каково это — быть трезвым полгода или год. Что они способны самостоятельно изучить наши психообразовательные материалы? Хорошо, не совсем самостоятельно, при нашем аккуратном сопровождении. Речь тут идет о направляемой самопомощи — guided self-help, что в получении новых знаний и навыков им поможет общение в чате. Что они захотят пользоваться чатом, обмениваться фотографиями котиков, жаловаться на пробки, на жен и мужей, на постылую жизнь, на омертвевшую радость и бесконечно живую боль. А между котиками, жизнью и болью обсуждать наши материалы, алкоголь, трезвость. Мы предположили, что в одном чате могут общаться все еще пьющие и давно уже трезвые. Над этим я много думал и выдвинул гипотезу, что при ежедневном плотном общении трезвые не сорвутся, а пьющие бросят. Олег спросил, почему я так думаю. У меня не было внятных аргументов. Хотя нет, один аргумент был. В реаб-центрах несколько трезвых реабилитантов способны вытащить в долгосрочную трезвость сотни трудных аддиктов. Я это знаю. А в этом чате должны быть психологи, наркологи, психиатры? Нет. По сути, это будет онлайн-аналог тех терапевтических сообществ, которые я видел и изучал. Моя собственная роль в чате будет достаточно простой. Общение, поддержка. Если мы все сделаем правильно, чат должен функционировать независимо от того, буду я там или нет. То есть чат будет не аналогом больничной палаты, а аналогом кафе. Или скорее клуба. Местом, где люди, которые в теме, могут свободно поговорить друг с другом о наболевшем. Итак, мы предположили, что психообразовательные материалы и общение в чате помогут людям оставаться трезвыми, несмотря на острую и подострую абстиненцию, несмотря на тягу, соблазны, стрессы и социальное давление пьющих родственников, друзей, сослуживцев. С чего мы это взяли? Ну, мне был известен один успешный пример. Девушка из Томска. Вот с чего я взял. Мы с Олегом решили написать пост в одном несуществующем коллективном блоге. Примечание. Речь идет о leprosorium.ru, закрытом блоге хулиганствующей интеллектуальной элиты, кузнице контента и колоссального количества мемов, в том числе мема о несуществовании этого блога. «Мы должны узнать их боль», — сказал Олег. «Сейчас-то я знаю, как называются эти разговоры. Кастдев». Примечание. Сокращение от «customer development», в переводе с английского «развитие клиентской базы», «тестирование идеи будущего продукта», на востребованность с помощью потенциальных потребителей. «Боль», — подумал я. «Ладно, поговорим. Узнаем боль пьющих». Пост написали. «Хотим, уважаемые пьющие, создать современный цифровой продукт для того, чтобы вы могли исследовать свои алкогольные привычки, преодолеть амбивалентность, составить план действий, выбраться в трезвость, удержаться в ней и жить сообразно со своими ценностями». Пообещали, что при создании этого продукта будем опираться на доказательную медицину. Только наука, только хардкор. И что при этом на первом месте будут само- и взаимопомощь. И нам стали отвечать. Набралось 15 человек. Мужчины и женщины от 25 до 45 лет. Весьма начитанные, приветливые, открытые люди. Интересные и интересующиеся. Готовые рассказать и послушать. Готовые помочь и получить помощь. Кто-то не хотел бросить насовсем, кто-то хотел, но не мог, кто-то хотел и мог, но не верил, что после этого жизнь станет лучше. Один военный в запасе чрезвычайно тронул нас. «Я не знаю, стоит ли вообще стараться. Я просто буду выпивать, как выпиваю. Меня хватит лет на 5, может, на 10. Дальше все. Сына, правда, жалко. У меня взрослый сын, единственный по-настоящему близкий мне человек. Военному тогда было 40. И мы с Олегом, потрясенные, думали, как же так, как это дальше все? Потом, оставшись вдвоем, мы с Олегом стали изучать ответы этих ребят. Что нам показал Кастдев? В чем их боль? Во-первых, в потере контроля над жизнью. Во-вторых, в ухудшении отношений с близкими. В-третьих, в безуспешности попыток контролировать алкоголь. Почти все опрошенные пытались уменьшить количество выпиваемого или полностью бросить пить, но срывались. «Ты напишешь сколько-то задач», — сказал Олег. 10 или 15, или больше. Всю суть программы нужно изложить в виде заданий». «Понимаю. Причем задания должны отобразить стадийность поведенческих изменений». «Да. Предразмышление, размышление, подготовку». «Предразмышление можно опустить. Люди на стадии предразмышления не будут к нам приходить». «Почему?» — звучал несносный Олега вопрос. «Не будут». «Так и сделали». Я набросал пару десятков заданий, мы их разбили на группы. Олег создал обучающий курс на одной онлайн-платформе. «Обучающий курс — это что-то вроде прототипа нашего будущего продукта», — объяснил Олег. «Это даже не MVP, а только RED». Примечание. MVP — аббревиатура словосочетания Minimum Viable Product, в переводе с английского «минимально жизнеспособный продукт». RED — аббревиатура словосочетания Riskiest Assumption Test, в переводе с английского «проверка наиболее рискованного предположения». «Мы предполагаем, что люди захотят что-то сделать со своими алкогольными привычками и для этого будут проходить наши задания. Первые пользователи, на стартаперском жаргоне их называют ранними последователями, помогут нам увидеть и понять, что следует отсечь и выбросить, а что оставить и развивать. RED, MVP, ранние последователи. Я тогда только-только знакомился с вокабуляром бизнес-стартапов. Эти слова и аббревиатуры резали слух, меня все это коробило. Да, я стремительно прочитал несколько книг про бережливый стартап, Agile Management, про разные сорта маркетинга. Примечание. Agile Management – подход к управлению проектами, который помогает быстрее создавать качественные продукты и правильно развивать их. Все это мне было чуждо, само по себе бизнес-измерение нашего проекта неприятно, но Олег объяснил, что если проект будет коммерчески успешным, это позволит вывести его на глобальный рынок и помочь уже не тысячам, а десяткам миллионов людей. Он был прав. Мы решили, что если проект окажется прибыльным, много лет подряд всю прибыль мы будем вкладывать в него же. Пусть развивается. Для себя я принял решение в будущем основать фонд помощи детям-аддиктов. Были также мысли. Если все сложится успешно, создать эффективные цифровые решения для лиц с депрессией, для страдающих тревожными расстройствами, для жертв насилия. Мы были достаточно безумны, чтобы броситься в невероятно сложное начинание, и достаточно разумны, чтобы с самого начала ставить под сомнение любую нашу идею. Без поддержки я бы не справилась. Иногда одно лишь присутствие другого человека способно удержать на пороге непоправимых решений. Самое главное мое открытие в первый год трезвости. Вокруг много людей, готовых помочь делом, словом, выслушать и встать на мою сторону. Да, сначала я боялась, что не выслушают, не поймут, не примут, отвернутся. И меня поразило, скольким людям на самом деле на меня не плевать. Это написала девушка из Томска. Чат мы создали в мессенджере Telegram. За предыдущие годы плотного общения с ребятами из привилегии я убедился, что разговор, поддерживающий, сострадательный, искренний разговор, способствует позитивным поведенческим изменениям и помогает преодолеть самые трудные испытания, поэтому я не сильно волновался. Наши ранние последователи нашли между собой общий язык. Выходцы из одного и того же лепрозория, они резво внедрили свой любимый субкультурный код и чувствовали себя как в своей любимой больничке. У нас с Олегом это вызвало опасения. Мы подумали, что выводы, которые мы сделаем на основании наблюдений за этой социальной группой, нельзя будет распространить на общую популяцию. При этом мы понимали, что какую бы выборку, состоящую из 15 человек, мы не взяли, искажения неизбежны. Да и очень уж мы хотели начать. Пока ребята знакомились, я быстро написал тексты, а Олег оформил их как задание обучающего курса. В какой-то момент мы, суеверно скрестив пальцы, пригласили в чат привилежских старожилов. У привилежцев тогда были неплохие сроки трезвости — 2-3 года. Они твердо стояли на ногах, могли спокойно реагировать на провокации, непринужденно говорили о своем аддиктивном опыте и своей трезвости, не пытались при этом никого насильно спасать, не раздражали пресной пропагандой трезвости, были терпеливы, обходительны, мудры. И они начали общаться. Я готов наблюдать за этим годами, за тем, как трезвые люди с тяжелым аддиктивным бэкграундом общаются с теми, кто каждый день выпивает просто для того, чтобы хоть как-то функционировать. Вроде бы это был просто чат, просто буквы на экране смартфона, но за этими буквами угадывались чувства, мысли, сострадание, и мне казалось, будто я слышу этих людей, вижу пот у них на лбу, замечаю задержавшийся над клавиатурой палец. Это был шум, о котором писал Раймонд Карвер в рассказе «О чем мы говорим, когда говорим о любви». Я слышал человеческий шум, который мы издавали, хотя никто из нас не шевелился, даже когда в комнате стало темно. «Как же это важно, — думал я, — как же важно разговаривать, чувствовать и мыслить, превратить чувства и мысли в слова и сказать эти слова другому, подумать, в свою очередь, над его словами, над тем, что там, за этими словами, какие мысли и чувства. Из темных уголков памяти, из тех мест, откуда смотрели на мою жизнь невидимые наставники моей молодости, Сартр, Ницше, Швейцер, всплывала ветхозаветная борода и горящие глаза особенного человека, Мартина Бубера. Бубер жил в прямом диалоге с людьми, с миром, с Богом, дышал воздухом диалога, проповедовал диалог, настаивал на диалоге. Всю жизнь я разговариваю со старыми и пожилыми, со взрослыми людьми, с подростками, детьми, уличными кошками. Это чистая правда. Я действительно перемяукиваюсь с кошками о погоде, о делах, о жизни. Разве я мог пройти мимо Бубера, который пишет? Прежде всего, в глазах кошки, загоравшейся под моим взглядом, прочитывался вопрос. «Неужели правда, что ты имеешь в виду меня?» Теперь представьте мою радость. Первый же чат нашей программы оказался истинным храмом Бубера. Диалог там изначально сложился искренний, прямой, плотный. Я будто видел эти призрачные нити, связывающие каждого с каждым. Кто-то с кем-то сблизился, кто-то с кем-то конфликтовал. Звучали просьбы, советы, вопросы, реплики в сторону, ответы, шутки, выражалось сочувствие. Мы строили мир слов, под покровом которых простирался мир смыслов, а под ними — мир жизни, мир бытия. Дазайнсвельт. Летом, был то ли июнь, то ли июль, ребята друг за другом бросили пить. Принялись штудировать задания, обменивались соображениями, радовались открытиям, поддерживали и подбадривали друг друга и вместе преодолевали абстинентный ад. Кому-то было сложно, кому-то легко. Кто-то продирался с такими нечеловеческими страданиями, будто с него живьем сдирали кожу. Мы это чувствовали, эту боль. Диалог соединил наши умы и сердца. Мы были подключены к единому эмпатическому Wi-Fi. Кто-то сразу же испытал облегчение, будто сбросил себя многолетний груз. Каждый проживал свою жизнь и в то же время жизнь еще одного человека, двух, трех, пятнадцати. Приходили новые люди, узнавали о нас разными способами. Заходили в чат, поначалу робели, потом осваивались и рассказывали свои истории. В какой-то момент нас в чате стало 40, и мы решили расселить людей по двум чатам. Половину людей поместили в один чат, половину в другой. Мы написали, почему это делается. Мы опасаемся, что при слишком большом количестве участников чат превратится в хаос и Вавилон. Но мы не учли нечто чрезвычайно важное — живую связь между людьми. Как можно разделить друзей? Мы не учли, что люди стали друг другу как родные, и они возмутились. Возмутились справедливо и обоснованно. Все же мы настояли на том, что чаты должны делиться. Это необходимо для сохранения жизнеспособности нашего проекта. Мы не знали других способов масштабирования групп. Но и урок тоже усвоили. Нельзя грубо вторгаться в пространство межчеловеческих отношений. В дальнейшем мы будем сообщать, что планируем создать новый чат. Пусть желающие сами туда переходят. Оказалось, это вполне рабочая и милосердная модель развития онлайн-сообщества. Через год у нас было 4 чата, еще через год 8, а из тех самых 15 добровольцев 10 пребывали в трезвости без единого срыва. Однажды мне написали старожилы привилегии. Мы видим, как тяжело новичкам. Видим, как им страшно принять окончательное решение и приступить к трезвости. Помним, что и самим тоже было страшно. Но ты как-то смог до нас донести, что быть трезвым — хорошая идея. Мы хотим помочь им, этим ребятам. Мы были на их месте. Хотим помочь, но боимся, что можем как-то не так это сделать и все испортить. Может, у психологов есть какие-то особые приемы, которые могли бы нам пригодиться? Научи нас общаться так, чтобы ни один котик не пострадал». Я подумал, почему бы и нет? И речь не об особых приемах психологов, а о том, чтобы беседовать с людьми, держа в уме их амбивалентность. Беседовать так, чтобы собеседник мог спокойно исследовать собственные мотивы в пользу употребления алкоголя и в пользу отказа от него. Исследовать и принять такое решение, которое наилучшим образом согласуется с его жизненными ценностями. Я подумал, а что, если я научу привилежцев беседовать так, как это предлагают авторы мотивационного интервьюирования, МИ? Сущность МИ, согласно Уильяму Миллеру и Стивену Ролнику, сводится к партнерскому стилю беседы, при котором мы принимаем нашего собеседника как самостоятельную личность со своими ценностями и целями, сострадательны к нему и вместе с ним ищем в нем самом необходимые для поведенческих изменений ресурсы. Мы не поможем человеку, если будем тащить его в хорошую для него реальность, просто потому, что никому не нравится, когда его куда-то тащат. Но мы можем стать его собеседником, собеседником в том разговоре, в котором он спокойно исследует собственные мотивы, мысли и чувства, и, опираясь на них, принимает решение о поведенческих изменениях. Или не принимает. В конце концов, это его дело. Я поработал со сложнейшими материалами по мотивационному интервьюированию и создал на их основе простые, понятные конспекты для тех, кто намерен бескорыстно помогать другим. Этих ребят мы стали называть хелперами. Термин я взял из «helper theory» — теории помогающего, объясняющей, почему люди с более успешными поведенческими изменениями хотят помочь тем, у кого есть сходные проблемы, и почему это полезно и первым, и вторым. На этом я хочу остановиться подробнее. Еще первооснователи терапевтических сообществ заметили, что люди, имеющие сходные проблемы, хотят помочь друг другу. Их не нужно заставлять или подталкивать к этому. Мы, люди, не только нуждаемся в понимании, сочувствии и поддержке, мы также испытываем потребность понимать и поддерживать других, сочувствовать им. Этот феномен попытался объяснить Фрэнк Рисман в статье «The Helper Therapy Principle», опубликованной в журнале «Social Work» в 1965 году. По Рисману, люди, помогающие другим, тем самым помогают самим себе развивать способность контролировать собственную жизнь. Помогающих и получающих помощь объединяет сильное чувство взаимосвязанности, и те, и другие способны говорить на одном языке боли и понимать друг друга с полуслова. Я много раз слышал такое. «Если бы вы тоже употребляли кокаин, мне было бы проще рассказать вам о себе». Или «Я бы выбрал такого психолога, который страдал алкогольной зависимостью и смог бросить». Исследования феномена взаимопомощи привели к появлению «helper theory», объясняющей, почему зависимые помогают зависимым, жертвы насилия – жертвам насилия, гипертоники – гипертоникам и так далее. Для обучения МИ я создал отдельный чат. Хелперы осваивали принципы партнерского стиля беседы, с удивлением замечая, что он помогает им не только поддерживать новичков программы, но и налаживать отношения с близкими, оставаясь предельно внимательными и заботливыми к другим и к себе. Чат мы назвали «Хьюстон». В любой момент хелпер, заметивший трудности у кого-то из новичков и зашедший в тупик в попытках помочь ему, мог написать «Хьюстон, у нас проблемы». И хелперы бросались на помощь нуждающемуся. У нас появились случаи успешного предотвращения срывов. Люди потом писали: «Ребята, вы просто ангелы. Если бы не вы, я бы точно сорвалась. Спасибо вам большое». Или «Я бы ничего не понял из книги этого вашего Джеймса Прохаски. Я не тупой, поймите меня. Просто я пропил мозги и с трудом соображаю. Но хелпер Маша терпеливо разжевала мне эти поведенческие стадии. Я все понял. Я понял, что я не слабовольное ничтожество, а просто делаю не то, что нужно делать на моей стадии изменений». Были и случаи предотвращения суицида, и меня даже сейчас бросает в пот при воспоминании об этих часах предельной напряженности, когда мы понятия не имели, что происходит по ту сторону отчаявшихся букв, жив ли человек, в последнюю минуту написавший в чат, или уже поздно. Часах, во время которых мы все посидели, нам удалось спасти несколько жизней. Эти люди потом писали: «Спасибо, я жив. Я все еще боюсь, что могу это повторить, но теперь мне ясно, что я нуждаюсь в помощи специалиста». Мы находили нужного специалиста. Человек принимался решать свои проблемы так, как это принято делать в современном мире, а мы с облегчением вздыхали. «Хьюстон, у нас нет проблем». К тому времени мы с Олегом более-менее привыкли друг к другу. Говорю об этом потому, что взаимоотношения основателей сильно влияют на судьбу стартапа. В дальнейшем мы многое пережили, но продолжаем стоять на ногах. В какой-то момент к нам на капитанский мостик поднялась Анна, и нас стало трое. Анечка практиковала дза-дзен, уважала доказательную медицину, любила «Звездные войны» и обожала котиков. Она взялась за редактирование заданий. Тексты были недружелюбны по отношению к среднестатистическому пользователю из-за обилия научных терминов и продвижения нашего проекта в информпространстве. Аня написала «Рассказ нулевого пациента», честную историю собственных мытарств, которая многих вдохновила на то, чтобы взять и расстаться с опостылевшим алкоголем. Она писала: «Раньше мне казалось, что моя жизнь — сплошной беспросветный кошмар, тшу, и что это мой собственный, под меня скроенный ад, глубину которого никому не понять, фолс, что это существует как данность, и поделать с этой рекурсией страданий ничего нельзя. Оказалось, что страдания не уникальны, ад типовой и давно изучен, и алкоголь нужен не потому, что жизнь — боль, а жизнь такая потому, что годами все проблемы решались с помощью алкоголя. И это по-настоящему трудно и страшно, честно, прямо посмотреть на свою жизнь. И стыдно, когда понимаешь, что ты не уникальная страдающая снежинка, а обычный алкоголик. Но это хорошие новости, потому что если среди алкоголиков есть те, у кого получилось жить иначе, значит, это возможно. И значит, есть шанс, что у тебя тоже получится. Если перед тобой не тьма, пустота и экзистенциальный ад, а всего лишь расстройство, это, как ни странно, обнадеживает. Я хочу также процитировать то место, где Аня пишет про торчащую ниточку: «Я просто обязан это сделать». Много лет подряд меня преследовало смутное чувство, что в моем способе существовать есть какая-то критическая ошибка. Главный фатальный баг, от которого сыпется вся остальная жизнь. И если его найти, сформулировать и устранить, то у жизни появится смысл и цельность. Я буду лучше понимать, кто я и чего хочу на самом деле, а не просто дрейфовать через будни. Таким благом оказался алкоголь. Хотя позже выяснилось, что багов больше, а зависимость от алкоголя — просто торчащая ниточка, с которой можно начать распутывать все остальное. И в этом смысле людям с зависимостью очень повезло. Парадоксально, но пройти через зависимость — это привилегия. Потому что, в отличие от миллионов других людей, у которых в жизни что-то не так, людям с аддикцией совершенно понятно, что именно не так и с чего начинать. В те годы я замечал у себя странную симпатию к зависимым, но не мог понять, в чем ее причины. Вальтер Беньямин как-то заметил: «Наркоманы, находясь под воздействием наркотика, становятся очаровательны». Может быть и так. Может, алкогольное опьянение или наркотическое одурманивание создает ауру притягательности, и Беньямин, несносный воерист неуравновешенной эпохи, ранимый интеллектуал, склонный к депрессии, злоупотреблению психоактивными веществами, импульсивным поступкам и любовной тоске, говорит именно об этом. Но нет, я не любил и не люблю общаться с людьми, которые находятся под кайфом. Мне скучно смотреть, слушать и тратить время на жалкие ужимки, разжалованные до опьянения души. А вот протрезвевшие аддикты как-то по-особому притягательны. И лишь относительно недавно, возвращаясь к теме особой притягательности, я обнаружил, что многие мои пациенты с совсем другими расстройствами, с пограничным расстройством личности, с биполярной или униполярной депрессией, с разнообразными тревожными расстройствами, мне симпатичны. И я понял почему. Потому что эти люди не согласны безропотно нести груз страданий. Потому что хотят разобраться, что в их жизни пошло не так. Потому что они вопрошают саму жизнь: «Что ты такое?» Потому что они задают самый важный вопрос: «Стоит ли жизнь того, чтобы прожить ее?» Примечание. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она того не стоит, это значит ответить на основополагающий вопрос философии. Альбер Камю. Миф о Сизифе. И, наконец, потому что они становятся теми, кто ищет и находит ответ на этот вопрос. А если не находит, то продолжает искать. Homo incoherens, человек ищущий, вот он, герой, которого я вижу в каждом из них. Сейчас я думаю, что это каким-то образом повлияло на то, как я понимал программу многомерных поведенческих изменений, и почему назвал ее «Привилегия». Само название подчеркивало эксклюзивность ищущего человека и его поисков. Олегу же это название не очень нравилось. «Потому что, — говорил он, — поиск в интернете по запросу «Привилегия» будет приносить всякие там предложения персонализированных услуг. А это не то, с чем мы стремимся ассоциироваться. Мы создаем не службу монетизации тщеславия, а социально полезный проект. Что ж...» Шли месяцы. Разработчики колдовали над приложением. Маркетологи продвигали нас на разных площадках. Я на каждой встрече внимательно слушал Олега и Аню, пытаясь ориентироваться в терминологических джунглях страшного цифрового мира. «Как же это сложно», — думал я. «Как много смысловых измерений мы должны охватить, исследовать, как много верных решений обязаны принять, как много препятствий преодолеть, чтобы донести до людей ценность нашей программы. Раньше я работал себе и никого не трогал. Был добросовестным врачом, шел на работу, возвращался домой, читал книги, играл с детьми, ложился спать. А сейчас? Я даже не знаю, как отличить и отделить друг от друга разные стороны жизни. Стерлась граница между работой и неработой. Все превратилось в одну сплошную кашу. Семья, друзья, психиатрия, наркология, психотерапия, терапевтическая группа, обучение, коллеги, пациенты, друзья, чаты, программы, интернет-площадки, статьи, интервью, ток-шоу, семья. В вихре разбушевавшейся реальности я старался держать в фокусе то, что мы развиваем социально полезный проект, что он должен помогать людям, что при этом он должен быть прибыльным. Это нам позволит выйти на серьезных инвесторов, получить большие деньги, масштабировать программу, распространить ее по всему миру. И тогда намного больше людей получат возможность исследовать свои отношения с этанолом и другими аддиктивными веществами, меньше времени будут тратить на колебания и как можно раньше приступят к решению накопившихся проблем, заручившись информационной, мотивационной и просто человеческой поддержкой. Я держал это в фокусе, когда мы обсуждали юнит-экономику, индекс потребительской лояльности и прочие бездушные термины. Я напоминал себе: «Все в порядке, мы создали продукт». Внутри меня что-то сокрушалось. «Продукт? Продукт? Мы изучаем обратную связь целевой аудитории. Чью-чью? Мы ищем PMF. Программу «Привилегия» мы упаковали в приложение, перебрали несколько названий и остановились на варианте Sober One. Мне не нравилось новое название, но теперь и старое тоже не нравилось. Кажется, я перестал трепетать от удачно подобранных слов и хотел только одного — чтобы наши усилия приносили плоды. В самом начале работы над цифровым воплощением программы мы понимали, что нас ждут ошибки, провалы, разочарования. Кажется, у нас одни ошибки и были, хотя ладно, ладно, обойдусь без брюзжания. Предоставлю право брюзжать Олегу, у него это лучше получается. В 2020 году в посте на vc.ru он рассказал все сам. «Мы придумывали наш продукт как умный способ бросить пить, с твердой научной основой, без религии, для современного сапиенса со смартфоном. Мы не осознали, что этот собранный на коленке онлайн-курс и есть наш MVP. Думали это так, временное решение, а истинный продукт — наше мобильное приложение. Мы хотели сделать все, много, классно и сразу. Так что на разработку приложения нам понадобилось не полгода, а 14 месяцев. Мы делали приложение и даже не думали, что прототип на левой платформе уже обладает всеми свойствами. Если у продукта есть ценность, это будет видно, пусть даже MVP сделан из палок и палок». Примерно в этот период в наших умах кристаллизовалась новая фантазия. Нам захотелось создавать на базе нашей программы другие курсы, с помощью которых можно починить психику, отрастить новые привычки, наладить питание, сон. Словом, хакнуть все поведенческие проблемы и стать настоящим джедаем. Так мы сделали пробный курс для осознанных родителей. Он стух, конечно же. Хотели сделать курс про осознанное питание, управление эмоциями, совладание со стрессом. Познакомились с потрясающими специалистами. Все согласились, что было бы здорово делать что-нибудь вместе. В итоге было сделано ноль. Через полгода метаний мы поняли, что потратили кучу времени и потеряли фокус. Наконец, переехали с чужой платформы на собственную веб-версию приложения. Фримиум состоял из 10 базовых упражнений для знакомства с Sober One, тестов для самодиагностики, дневника и счетчика трезвых дней. Платная же версия представляла собой натуральный портал в мир нейробиологии аддиктологии и когнитивно-поведенческой терапии. В ней было несколько десятков упражнений, психометрические тесты, более 100 статей, видеоролики, фильмы и комьюнити, поддержка психологов и много других фич. Олег кое-что забыл добавить. Что же? Ах, да, конечно. Мы с ним финансировали проект из своих средств, и оба опустились до крайней нищеты. Может показаться очевидным, что вся эта стартап-лихорадка помогла мне освоить философию предпринимательства и научила чему-то дельному. Боюсь, что нет. Спросите меня, что такое МАУ. Я не отвечу. Даже не буду гуглить. Примечание. Ладно, я погуглил. МАУ. От английского Monthly Active Users. Это количество уникальных пользователей за месяц. Сожалею, что не изучил должным образом весь этот e-health. Но и без дела тоже не сидел. Штудировал нейробиологию, психиатрию, третью волну когнитивно-поведенческой терапии. Непрестанно общался с людьми в чатах Sober One. Это происходило уже так давно, что я и не помню, каково это — быть вне общения. Индивидуальное со всех сторон обросло интердивидуальным. Социальный мир везде, он обескураживающе разный, бесконечно богатый и предельно доступный. Только палец протяни к смартфону. Мы стали нуждаться в психологах. Нет, не мы сами, хотя, наверное, мы тоже, а Sober One. Как бы мне не нравилось ежедневное общение с сотнями невидимых собеседников, задающих одни и те же вопросы на одних и тех же отрезках пути поведенческих изменений, как бы я не любил диалог как таковой, психологи были нужны. Мы дали объявление, к нам постучались специалисты. Одних мы не взяли сами, другие не осилили нагрузку или не смогли освоить специфику общения с аддиктами, но три специалиста — Кристина, Валентина и Александра — нам очень понравились. Они погрузились в пучину хаотичных разноуровневых задач, приняв на себя запутанную, непростую роль профессионала двух служб — психологической помощи и техподдержки. Не знаю как, но они справились. О нас узнали мои коллеги из доказательно-медицинских кругов. Психиатры, наркологи, психотерапевты и когнитивно-поведенческого толка все чаще приглашали меня выступать на своих онлайн- и офлайн-площадках. Это было интересное время. Время знакомств с великолепными профессионалами, настоящими бодхисаттвами, посвятившими свою жизнь спасению других. Я убедился, что люди, чья душевная боль аккуратно каталогизирована и зашифрована в виде невразумительных, но солидно звучащих буквосочетаний, люди с ПРЛ, БАР, ПТСР, на самом деле находятся в руках потрясающих специалистов с горящими сердцами. Я стал проводить онлайн-курсы по МИ. Вокруг Sober One собралась большая группа интересующихся аддиктивной проблематикой специалистов. Они помогали подписчикам Sober One лечить коморбидную патологию, а Sober One помогал пациентам моих коллег инициировать и поддерживать трезвость. Вроде бы все выигрывали, каждый получал то, что хотел, но на самом деле мы проигрывали. У Sober One не было роста, новые подписчики не приходили, деньги заканчивались. Почему? Мы не знали. Мы опубликовали так много уникальных материалов о психическом здоровье, что задумаемое это издать получился бы увесистый многотомник. Я регулярно рассказывал о нашей программе на федеральных телеканалах, мы говорили о себе на самых разных интернет-площадках, проводили эфиры, вебинары, читали лекции, встречались с родственниками аддиктов. Нас рекомендовали известные и влиятельные люди, нас поддерживали, нам помогали, но люди к нам не шли. Кто-то приходил, конечно же, 5-6 человек в месяц, иногда больше. Когда о нас написало уважаемое издание, к нам пришли 35 человек, но это было ничто. Для того, чтобы платить команде зарплату, нам требовалось в несколько раз больше денег, чем приносили платные подписки. Почему к нам не приходили? Мы не знали. Точнее, у нас было два стандартных направления мысли. Первое. Наш продукт людям не подходит. И второе. Мы не так ищем свою целевую аудиторию. Что говорили люди, сидящие внутри Sober One? Те, кто успешно бросил пить, стабилизировался в трезвости и спокойно живет в свою жизнь. Они были нам благодарны. Раз в 3 месяца мы измеряли индекс лояльности, и он всегда был очень высокий – 75-80%. Люди любили программу, любили свои терапевтические чаты, были признательны нам за то, что мы им помогли. Они рекомендовали Sober One своим пьющим знакомым, но те, как правило, не приходили. «Как там?» – спрашивал Олег. Хотят ли зависимые решать проблему употребления алкоголя? За эти 3-4 года, как мы видели, утвердительно ответить на этот вопрос можно было в отношении очень небольшого количества выпивающих. Получается, мы переоценили их здравомыслие, что ли? Пьющие не так разумны, как мы думали. Или, может, они не верят в себя? Они смирились со своей проблемой? Я не знал. Мы не знали. Олег и Аня, два непобедимых самурая, продолжали тестировать разнообразные продуктовые и маркетинговые гипотезы. С уже заметным, правда, скепсисом. Отсутствие успехов огорчало, но мы, тем не менее, встречались с потенциальными инвесторами из разных частей света. Программу перевели на английский язык, сделали софт-лонч в странах англосферы. Нам помогали специалисты из eHealth. Наш продукт считали невероятно крутым, интересным и полезным. У нас не было роста, но с нами была сила, поэтому нас ничто не останавливало.